Оккультизм. Дорогая Е, то, к чему ты прикоснулась в 16 лет, и есть причина твоего нынешнего тяжелого душевного состояния. Враг Божий, которому ты проявила интерес и любопытство, не оставляет тебя и по сей день, считая своим данником. Надо во всем принести покаяние, неформальное, но глубоко прочувствованные, пройти чин отречения от оккультизма, пособороваться и причащаться по возможности чаще. Сразу не придет исцеление. Надо это осознать как наказание. Враг не захочет вдруг отступить, а тебе надо верой и покаянием преподать Господу. Он один силен и властен освободить тебя из плена. Но надо об этом просить его и молить.